Меня зовут Алексей Соломин, программа 49 минут. И с нами первый заместитель генерального директора агентства ТАСС Хейл Гусман. Михаил Соломович, я вас приветствую. Говорим мы сегодня о Меланье Трамп, первой леди США. А почему мы говорим о Меланье Трамп? Во-первых, потому что Меланье Трамп справила день рождения. И не просто день рождения. Просто, но не просто. А юбилей. Это серьезное событие. Да, и не просто юбилей, а 50-летие. Все-таки полвека празднуют люди только один раз. Такое. Но и даже дело не только в этом. Ну, скажи, что это было все-таки 26 апреля. Да, это было 26. Недавно было все-таки. 26-го. Это недавно, не вовсе когда. Мы делаем про Меланию Трамп не только потому, что у нее было 50-летие, а еще и потому, что вот эта вот необычная такая роль первой леди, о ней мы тоже будем говорить, о роли, о значении вообще вот этого статуса. Она сейчас выходит, ну, если не на первый план, потому что, конечно, в большей степени сейчас слушают а. президента, б. медицинские власти и власти штатов, у которых есть своя власть. Извините за каламбур, за тавтологию. Вот. Но все-таки за первой леди закреплена такая неформальная роль общественного лидера, что ли? Человека, который занимается много общественной работой. Все-таки скажем, что, наверное, наша следующая героиня планировала свой юбилей отметить не в тех условиях, как ей пришлось отметить, в обществе мужа и сына. У них общий единственный сын с президентом Трампом, Барон Трамп, которому 14 лет. Который, кстати, тоже становился героем средств массовой информации в свое время. Чего только о нем не писали. Да, но давай все-таки сегодня избежим, так сказать, содержания. То есть не будем раскрывать скобки, фразы, что только о ней не писали, что только... Почему? Потому что если мы будем раскрывать скобки, что только о ней не писали, то нам не хватит многих программ. Потому что действительно много, что есть рассказать о том, что действительно составляет биографию нашей героини. Ну что-то, может, мы коснемся. Любопытная. Она сегодня, кстати говоря, хотя она первая леди, но тем не менее вторая женщина по популярности в Соединенных Штатах. Ее все-таки опережает, как ни странно, Мишель Обама. Ну, это, вы знаете, мне кажется, это объяснимо. Вот еще почему. Ну, во-первых, Мишель Обама действительно очень высокий был рейтинг. И, по-моему, даже выше, чем у Барака Обамы. Потому что она, ну, она все-таки не принимает политических... Первая леди, она не принимает политических решений. Она заботливая мать. Она, причем для всей страны такая, да. Она дает интервью, она помогает, она занимается благотворительностью. Это не конкретно Мишель Обаме. Это, да, в принципе, это часто первая леди. Верно. И вообще, кстати говоря, историческое, вот ты правильно сказал, Дэн, еще до того, как мы непосредственно о чем говорить про биографию Мелании Кнафс в девичестве, это такая у нее красивая, она вообще по национальности славянка, такая красивая славянская фамилия Кнафс, она Трамп, естественно, по мужу. Так вот, действительно, институт первых леди, это особый институт в Соединенных Штатах, и несколько первых, ну, все первые леди достаточно чем-то были знамениты, чем-то, так сказать, вошли в историю своей страны, но вот на памяти там, людей, кто интересуется, ну, скажем так, историей 20 века, конечно, хочется вспомнить Элеонору Рузвельт, супругу первой леди и супругу президента Франка Делано Рузвельта, женщину, которая во время войны воздал целый ряд попечительских организаций, благотворительных организаций, и вообще вошла в историю Америки, как действительно, как ты сказал, как человек, занимавшийся очень много благотворительством, а во время войны это было особенно важно. Ну, я думаю, что все абсолютно наши радиослушатели помнят такое имя, как Жаклин Кеннеди, первую леди, супругу убитого президента Джона Кеннеди, причем он был убит буквально на ее глазах, непосредственно рядом, когда они ехали в машине в Далласе. Ну, в общем-то, еще каждый из первых леди, ну или там Нэнси Рейган, супруга первой леди во времена очень популярного и по сей день, и, на мой взгляд, конечно, выдающегося американского президента Рональда Рейгана. И я бы назвал имена, наверное, многих первых леди, в том числе, вот только что мы говорили о Мишель Обаме. Ты знаешь, я имел честь лично знать и общаться с двумя первыми леди Америки. Это с Лорой Буш, супругой президента Джорджа Буша-младшего. Я даже брал интервью, когда у президента Буша, они были вместе на интервью, и она участвовала в беседе, это 2003 год. И если, так сказать, наши слушатели программу в Ютубе, они могут найти в Ютубе это интервью с президентом Джорджем Бушем-младшим, где участвовала Лора Буш. А потом еще делал фильм про к юбилею Джорджа Буша, и опять с ней встречался. Я имел честь брать интервью Хиллари Клинтон. Правда, в том времени, когда я брал у нее интервью, она уже была не первой леди, она была государственным секретарем Соединенных Штатов. Но, тем не менее, в правительстве Барака Обамы. Но с Хиллари Клинтон я, честно говоря, познакомился еще в те годы, когда она была первой леди, но первой леди штата Арканзас, когда ее муж Билл Клинтон был губернатором штата Арканзас. Это далекий конец 80-х годов. Таким образом, так сказать, я должен сказать, что, конечно, все эти выдающиеся дамы внесли, мне кажется, свой вклад в президентство их мужей, оставили свой след в истории своей страны. И, как правило, этот след со знаком «плюс». Я добавлю сюда, коль скоро мы сейчас такую делаем некоторую энциклопедическую справку о том, что из себя представляет президент, первая леди как институция, да. Понятно, что, ну, логично, что первая леди — это супруга президента. Но ведь бывает, случается в жизни так, что у президента нет супруги. А в истории американских штатов такое тоже было. Это очень редкая история, но тем не менее. Или когда умирала супруга во время президентства, так тоже бывало. Да, и вы знаете, какая интересная вещь? Вот такой очевидный пример такой ситуации, такой истории — это Джеймс Бьюкинен, который был холостяком, и роль первой леди, вполне официально, формально, при нем играла его племянница, причем которую он удочерил. То есть человек, девушка, которая жила вместе с, ну, вместе с ним... Я просто надо здесь сделать пояснение, Леш, что здесь надо сделать пояснение, что бывают ситуации в мире, когда у глав государств, речь о том, что не только об Соединенных Штатах, допустим, глава государства становится там вдовцом. Угу. И в этом случае, если у главы государства есть дочь взрослая, она выполняет как бы функции первой леди. Первой леди, да. Да, просто... Или в данном случае, как президента Бьюкинена, племянница. Потому что всегда, как правило, для протокола, ну, скажем так, не всегда, но в большинстве случаев для протокола, так сказать, некая дама из семьи главы государства эту функцию выполняет. В большинстве случаев. Да. И еще хотел добавить историю, не связанную с нашей героиней Мелани Трамп, но связанную с первой леди, с предыдущей, с Мишель Обамой. По поводу, кстати, ее рейтинга, ее популярности. Почему она сейчас, они много говорят? Потому что, ну, она дает повод. Дело в том, что идет президентская гонка, как вы знаете. Джо Байден в одном из выступлений сказал, что был бы очень рад, если бы вице-президентом при нем стала бы Мишель Обама. Но это не было официальным предложением. Он не говорил, не назвал имени мужа. Он говорил о том, что он вполне рассматривает вариант, что кандидатом на пост вице-президента будет женщина. Но нет, спрашивали его как раз именно про Мишель. И почему после этого заговорили о том, что вот надо к ней обратиться, нужно ее... Сама Мишель Обама говорила в свое время, что не собирается заниматься политикой. Я почему хотел, чтобы мы остановились это, потому что я сказал фразу, Мишель Обама дала этому повод. То есть она сама этот повод не давала. Она не заявляла о своем желании, не заявляла о своем согласии, никаких, так сказать, в этом плане телодвижений или словесных... эскапад у нее не было. Ну, здесь я неправильно выразился, естественно, вы меня на этом подловили. Да, разумеется, Мишель Обама не была инициатором этих разговоров. Это то, что называется интерес общественности. Это вот как у нас в свое время значительное количество людей говорило, Юлия Навальная должна идти кандидатом в президенты. Юлия Навальная как бы не особо вроде бы хотела и собиралась, и даже как-то уходила от этих разговоров. Но вот люди говорили, мы хотим видеть ее кандидатом. Леш, можно я воздержусь от сравнений? Мишель Обамы. Ты идешь ложным путем на Рыжкина. Ты все время пытаешься найти какие-то параллели, аналогии, сравнения, но они очень у тебя, честно говоря, ну, не очень соответствующие. Почему? Здесь я говорю исключительно о том, что вот, понимаете, статус первой леди или супруги, он настолько, супруги вот, политического деятеля какого-то, он настолько... Ты здесь принципиально не прав. Чего? Почему? Почему же? Отвечу. Потому что важно не просто статус жены, а чем эта супруга... Нет, ее... леди, ну, конечно. Чем она... Стоп. Чем она проявила себя, что называется, не в качестве супруги, или в до этот период, или уже в период супруги, какой своей деятельности, в чем ее, так сказать, достоинство. Самые разные. Это, может быть, понимаешь, вот мы говорим про Меланию Трамп, а ведь все отмечают, что, кроме, ну, сейчас о ней будем говорить уже подробно, потому что пора о ней говорить, чем о ком-то еще. Так вот, если о Меланию Трамп, все подчеркивают, что, будучи чрезвычайно красивой женщиной. Она была фотомоделью, мы сейчас об этом говорим, она действительно одна из самых, может быть, красивых в истории Америки первых леди. Но, тем не менее, все подчеркивают ее уме, ее умение вести дискуссию, вести диалог о том, что она давала прекрасное интервью и прочее, прочее, прочее. Вот это, мне кажется, очень важно. Понимаешь, что Мелания Трамп сегодня, ведь она не зря, хоть и, так сказать, вроде бы Мишель Обама по рейтингам ее опережает, но Мелания Трамп не зря столь популярна в Америке, именно что она, вот, например, давай будем откровенно, уже после их брака, уже после даже того, как президент Трамп стал президентом, не будем их комментировать, но факт остается фактом, много разных, скажем так, слухов было вокруг его имени. Разного толка. А вот вокруг нее нет. Понимаешь, вот за все 15 лет, сколько они в браке, они поженились 22 января 2005 года, вот, я это хорошо помню, потому что у меня на следующий день был день рождения, и я читал как раз восхищенные комментарии светской хроники, как проходила их свадьба. А я уж думал, вы с одной свадьбы на другое торжество просто переезжали, и поэтому помните. Нет, нет, я там не был, но там много было разных гостей на свадьбе. Кстати сказать, Билл и Хиллари Клинтон были, между прочим, на этой свадьбе. Кто мог тогда подумать, что у них будет такая непримиримая политическая и даже, я бы сказал, личная вражда между Хиллари и Трампом. Вот они были тогда у него на свадьбе. Так вот, я должен тебе еще рассказать, и мне кажется, достоинство Мелании Трамп в том, что она, сейчас будет некая у меня тавтология достоинства, но она с большим достоинством несет свою миссию первой леди. Вот все эти годы. Она проявила себя как, так сказать, женщина, погруженная в своего сына. Она всю свою, так сказать, вот все эти годы она непосредственно... Даже Трамп это подмечал, что вот она замечательная мать, она занимается сыном, она в нем души не чает. Она даже не переехала в Белый дом из Нью-Йорка, чтобы закончил учебный год сын. А Трамп сказал, говорит, она занимается сыном, а я плачу по счетам. Но это в его стиле. Угу. Но их постоянно сталкивают. Вот вы сказали о том, что Мелания Трамп невероятно популярна, и в этом смысле, наверное, конечно, забегая немного вперед, но газеты постоянно пишут, вот Трамп повел себя так, а его жена тем временем поступает правильно. И ну, вот последний пример — это сравнение отношения президента и его супруги к мерам против ковида, частным мерам, то есть те вещи, которые должен делать каждый человек. А Дональд Трамп, вы знаете, вы видите, он постоянно появляется в своем обычном виде, не надевает, не носит маски, и даже как-то твитнул, что он, ну, не видит себя в этом. Мелания Трамп, в свою очередь, публично, она выкладывала фотографию себя в маске, и она говорила, что обязательно носите маски, это рекомендация специалистов, и помните, что маски не исключают социального дистанцирования, это тоже очень важно. То есть она с таким... Она, понимаете, в сознании оппонентов Трампа, она выглядит более здравомыслящей, потому что вот они его говорят, ах, он такой сякой, а вот она молодец. И поэтому, конечно, Совершенно верно. И я тебе больше скажу. Ты знаешь, вот тут такой нюанс. Вот мы начали с того, что первые леди, как правило, активно занимаются благотворительностью, разного рода попечительскими организациями. Ну, условно говоря, если там наводнение где-то, то первая леди приезжает туда и раздает помощь пострадавшим или еще каких-то обстоятельствах. Ковид, вот это самый, эта пандемия, она парализует такие возможности, потому что в практическом плане не может первой леди там встречаться, там, посещать больницы, допустим, или встречаться с людьми активно из соображений безопасности. Security Service, служба охраны ее категорически запрещает. На ее, скажем так, условия карантина распространяются в полной мере. И она практически не имеет сейчас никакой публичной функции, не несет ее, это справедливо, это правильно. Она находится тоже, в изоляции. Поэтому ей только остается заниматься вот такими, очень верными социальными призывами. Но вот вы сказали, все-таки критика ей тоже достается. Я помню случай, я сейчас пытался загуглить, просто при подготовке почему-то его упустил, когда она посещала пострадавших, я боюсь сейчас наврать, это то ли после наводнения, то ли после какого-то... Ты не бойся, наври, а наши радиослушатели нас меня поправят. Поправят. Да. Это было то ли после наводнения, то ли после урагана, и она посещала пострадавшие районы, если мне не изменяет память, но одета была в своем типичном виде, короче говоря, к ним пришла. Дорогое платье, туфли на высоких каблуках и так далее. И получила за это по первое число, что да, вот она что была... Да, слишком была нарядно одета. Да. Еще один скандал с ней связанный был, тоже, кстати говоря, связанный с выбором одежды. Это то, что называется, когда она при поездке в африканские страны, она была одета как колонист. То есть я так понимаю, что она... просто выбрала какой-то хороший... Это больше вопрос не к ней, а больше вопрос, так сказать, к ее имиджмейкерам. Но, знаешь, я думаю, что она имеет отношение к выбору своих нарядов. Очень многие, конечно, очень многие люди отмечают ее очень хороший вкус в выборе одежды. Да. Это скажу. Началось все с ее знаменитого свадебного платья, которое, так сказать, было Dior. Разные суммы называют от 100, это минимально, что я читал, до 200 тысяч долларов платья. Там чуть ли не 500 часов ей пришивали красивые украшения на платье, и весило это платье что-то ли по 30 килограмм. Я тебе скажу, кому как не ей. Если сама она из модельного мира, из модельного бизнеса, была фотомоделью, то, наверное, сам Бог велел ей в том числе заниматься собственным... Понимаешь, все-таки есть разница между Лорой Буш, которая была школьной учительницей начальных классов, да? Ее биография, она выходила замуж школьной учительницей за Джорджа Буша, младшего. А Мелания Трамп все-таки выходила замуж известной уже, кстати, мировой фотомодели. Вот я еще говорю, нам надо как-то, наконец, перейти к ее биографии, потому что мы все говорим вокруг да около, а у нее биография... достойная уже хотя бы тем, что, будучи человеком, допустим, вот, к примеру, для характеристики, будучи человеком без высшего образования, она знает 6 иностранных языков. Понимаешь, вот человек талантливый и уж как минимум имеющий способность к языкам. Давай, наконец, родим нашу героиню, потому что мы все говорили и про нее, и про других первых леди. И даже про ковид уже они успели поговорить. Да. Давайте родим, ничего страшного. Она звалась Мелания. Да. Она родилась 26 апреля 70-го года в городе Севнице, это Словения, тут небольшой городок. Она выросла в Севнице, а местом ее рождения указано новое место. Да, это маленький городочек. Она, кстати, высокая дама. 22 тысячи человек сегодня живут в новое место, да. Если что. Звали ее по рождению Мелании Кнапс, и родилась она в семье совсем небогатой. Ее отец был автомехаником, он ремонтировал подержанные машины, потом их перепродавал, и в этом был его, так сказать, такой, прямо скажем, небольшой бизнес. Ее мама работала тоже, была работницей текстильной фабрики, так что Мелания Викторовна росла, она отца его, ее звали Виктором, и можем ее называть на русский манер Мелания Викторовной. Она, в общем-то, с детства, прямо скажем, хоть и росла, значит, девочкой, все говорили, и в школе она неплохо училась, и такая была целеустремленная, и дисциплинированная, но жила она в бедном районе, в многоэтажном доме, в заводские трубы были вокруг. Это такой, в общем-то, сказать, судьба. Если так, кто-то бы ее спросил или спросили родителей о будущей судьбе их дочурки, то ни в одном, в самом ярком и самом, так сказать, фантазийном сне и не могло присниться, как сложится ее судьба. Дело в том, что, судя по всему, в вот этом месте, где они росли, ну, знаете, на русский манер это называется кружками, вот какие-то секции, кружки и так далее. И, если я правильно понимаю, была своего рода модельная секция в этом месте, и многие из детей рабочих, на самом деле, участвовали в этой работе. Ну, давай не будем обманывать наших уважаемых зрителей и слушателей. Ну, давай представим себе, вы только что это местечко описали, ну какой там мог быть модельный кружок? Ну, вот смотрите. Он быть по названию, но по содержанию это, конечно, было такое упражнение не для слабонервных. А ну сравнивать, конечно, бессмысленно, но вы же сами сказали про текстильную фабрику. Что производит текстильная фабрика? Одежду. Одежду нужно продавать. Как продавать одежду? Нужно ее рекламировать. И, естественно, появлялись и... то есть, ну, грубо говоря, на кого-то эту одежду нужно надевать. Короче говоря, и Милани, и другие дети рабочих, они, ну, занимались, да, действительно, надевали одежду. И потом как-то дальше развивалась... Она очень, кстати, воспитанная девочка. Ни одна никому не сказала никогда бранного слова. Но этого мы не знаем. Уже столько... Нет, а знаем. Я тебе скажу, поскольку мы знаем. Мы-то, может, с тобой не знаем, не знали бы. Но как, поскольку, так сказать, бесчисленное количество американских, и не только американских корреспондентов, она вообще этот городок прославила, это местечко прославила. Представить себе количество корреспондентов, которые побывали в этом городке, и всех ее знакомых, родственников, там, не знаю, одноклассников, соседей, уже столько раз переспрашивали, ну-ка расскажите, какая она была во втором классе, какая она была в пятом классе, какая она была в девятом классе. Угу. Уверяю тебя, что нет таких луп, через которые не проглядывали достаточно въедливые журналисты, наши с тобой коллеги разных стран, в ее школьные и юношеские годы. Но и, кстати сказать, ни одной, вот я не нашел ни одного негативного воспоминания про ее школьный период. Вот я тебе официально это заявляю. Ну, я просто думаю, что еще... Ну, значит, у нее много было хороших друзей. Давайте так скажем. Она с 5 лет начала заниматься... Стала моделью в 5 лет. А в 16 уже ее фотографирует очень модный славянский на тот момент фотограф. Давай закончим с ней школу. Давай вместе с ней поступим на архитектурный Зачем факультет вы... Люблянского университета, да, где, собственно говоря, и началась ее биография. На какой факультет? Она же его не закончила. Она один курс проучилась на нем. Вот случилась судьба. Она встретилась с профессиональным и уже на тот момент в Словении известным фотографом Стане Ерко. Вот. И который углядел в ней... она оказалась очень фотогеничной, по мнению Стане Ерко. И он убедил ее бросать к чертовой бабушке ее архитектурные попытки обучиться архитектуре и уйти в модельный бизнес и стать фотомоделью. Что она тогда делает? Какое решение принимает, в общем, знаковое в ее жизни? Скажите, пожалуйста. Видите, я задаю вам вопрос. Несколько решений. Ну, давайте начнем с первого. Сначала она меняет свою фамилию, вот, как ей показалось, на благозвучную из такой чисто... славянской «Кнавс» на такую непонятно западную «Кнаус». И она становится Меланией Кнаус. Ну, более понятно европейскому рынку. Она же теперь собралась работать в центрах европейской моды. Первый город, который она пыталась и покорила, и бросилась покорять, город всемирно известный в модельном деле, это Милан. Это Милан. Были в Милане? Бывал. Бывал. Как бы говорит Михаил Гусман, я, в отличие от тебя, там был 150 тысяч раз. Я этого не сказал. Ты спросил, были? Я сказал, бывал. Бывал, да. Ну, хоть хорошо, просто подчеркнули, что неоднократно. Ладно, хоть не артикулировали это. Как старый солдат, который, знаешь, прошел по Европе, значит, были там, бывал. Да-да-да. Ой, я тоже бывал в Милане, не нашел там ни одну модель. Ты тоже неоднократно был в Милане? Не, один раз я был. Это я так выразился. А вот Венедиктов оттуда не вылазит. Раньше, до пандемии. Да? Из Милана? Это Нарышкин говорил всегда. Я не знаю, я не проверял. Ну, потому что, в отличие от меня, он, видимо, находил модели. А я вот почему-то не смог. Я как спрашиваю Нарышкина, а где Венедиктов? Он говорит, а он в Милане. Это вот Нарышкин. Мне вообще не везет. Смотрите, я приезжаю в Милан, моделей не встретил. Еду на озеро Кома, это недалеко от Милана. Владимир Соловьева тоже не видал. Вот все как-то живу легендами и мифами, знаете, все никак мне не удается. А ты в сезон поезжай, тебе, наверное, не в сезон ездить. Наверное, да. Ладно, в общем, действительно меняет фамилию на Кнаус и становится настоящий, полноценный и в каком-то смысле даже успешной, известной моделью. Ну, ты знаешь, наверное, сказать, Милан оказался первым промежуточным городом в ее фотомодельной судьбе, потому что, естественно, следующей остановкой ее модельного лайнера был город Париж. Ну, тоже, кстати, и центр там европейской моды. Да. Тоже, кстати говоря, центр европейской моды. Центре некуда. Но надо сказать, что такая пикантная деталь, но об этом, поскольку писали все, сказать, журналы, газеты, она была не очень довольна, так сказать, как она получается сама на фотографиях. И в этой связи она решила, так сказать, там, в Париже, впервые пройти пластические операции. Немножко изменила форму носа, немножко изменила объем губ, еще какие-то известные части тела. И тем самым она оказалась еще более востребованной на рынке фотомодели. К тому же времени, парижскому времени, вот, кстати говоря, про Меланию Трамп, надо сказать, что американцы очень к ней действительно хорошо относятся. Но вот представь себе, она первая в истории Соединенных Штатов, первая леди, которую вся Америка, да не только Америка, могла видеть обнаженной. У нее было несколько сессий для разных самых известных мировых журналов, и GQ, и Max, и Vogue, и Style, и Glamour, и еле, в общем, она, по-моему, не было, ну, мало-мальски известного в мире, так сказать, моды, гламурного журнала, где бы не было фотосессий, часть из которых были вполне эротичные. Но американцы к этому периоду не возвращаются, ей это в упрек не ставят, потому что, ну, такая у нее была профессия, фотомодель, что ты поделаешь. Ну, на самом деле, ставит в упрек, но не сам факт, что она работала моделью, а то, как она работала и как она получала визу в Соединенных Штатах. Но это отдельный разговор, мы, может, сейчас к нему придем. Дело в том, что после Парижа, поправьте меня, если не прав, она перебирается куда? В Нью-Йорк, на Манхэттен. Ну, это уже вторая половина 90-х, потому что... это уже почти 30 лет назад. Ты знаешь, Париж — это все-таки... быть европейской звездой, да. А вот стать мировой звездой, это можно только в Нью-Йорке. И вот я имею в виду в ее бизнесе. Так оно и случилось. Во второй половине 90-х она оказалась в Нью-Йорке, и ее, кстати, сразу, ну, надо сказать, у нее уже в том времени были широкие связи в этом мире, поэтому ее печатали практически самые известные американские журналы. И, так сказать, ну, не только, она даже себя попробовала актрисой, она снялась в кинофильме такой, так сказать, известного режиссера Бена Стиллера с таким символическим названием. Фильм назывался «Образцовый самец». Вот. Но она там снялась отнюдь совсем не в главной роли, так что даже в титры не попали. Но, так сказать, киноманы и исследователи биографии Мелани Трамп, если этот фильм захотят посмотреть, найдут в интернете, а он существует в интернете, там ее период до конца 90-х можно мельком увидеть. Ну вот позвольте я в свойственной себе манере и из искренней любви ко всяким грязностям и пошлостям скажу... Умоляю, сейчас я уйду из эфира, честное слово. Скажу. Ну зачем? первая леди Америки, юбилейный год, юбилейный дата. Я, если честно, не понимаю. Ты хочешь ее обидеть? Не, я не хочу обидеть. Я считаю, что она вполне может этим гордиться. Дело в том, что как раз в период манхэттенской жизни своей она делает разные фотосессии. Она участвует в разных проектах для действительно передовых модных журналов, но среди них есть и весьма откровенные, и даже сексуально провокационные. И вот дело в том, что припоминают и Дональду Трампу, припоминают эти ее фотосессии, на что он отвечал, что вот та конкретно фотосессия, которой больше всего претензий, там с коллегой-моделью они снимались, тоже с девушкой, она была для журнала Max, и это журнал... предназначался для европейской аудитории. И Дональд Трамп говорил, что в Европе это является... Ну, то есть это не порнография, это мода, это искусство. И для Европы это абсолютно нормально. И поэтому у него лично к этому нет друг мой Соловин, а никто не говорил, что она снималась в порнографических журналах. Не дай бог. Но... Эротических, да. Журналов для мужчин, да, но отнюдь не порнографических. Вы же знаете, что это всегда такая очень... В этом грехе ее никто не обвинял. Ну, нет, есть люди, которые считают... Ну, американское общество очень пуританское. Начнем с этого. И для них подобное... Мы это уже закончим. Да-да-да. И для них эротическая фотосессия, конечно, есть повод для критики, для очень многих американцев. Ну, тем не менее, эта страница ее биографии закрыта, забыта. Ну, не то, что забыто, но к ней не возвращается, потому что, ну, было, так сказать, ну, и было, и прошло. Но давай все-таки, так сказать, перейдем, наконец, к историческому 1999 году. Что же произошло в 99 году? А вот на фотосессии для журнала «Allure», именно в этот момент, во время работы над снимками для журнала «Allure», наша героиня, Мелания Викторовна Трамп, познакомилась с Дональдом Трампом. Это, надо сказать, там еще была вечеринка по этому поводу, и Трамп пришел с другой дамой на эту вечеринку, но когда эта дама куда-то отлучилась, это был драматический момент, потому что если бы дама знала, что пройдет в эту минуту, она бы не отлучилась, то Трамп подошел к Мелании и хотел взять у него номер телефона, но Мелания даже сама его опередила и сама попросила телефон Трампа. И с тех пор у них закрутился бурный роман. Оба они говорили, что это был роман, что называется, «Любовь с первого взгляда». Ну и пошло-поехало. Тут надо сказать, что у них сразу отношения провели такое, я бы сказал бы, ну, достаточно серьезный характер. И Трамп, когда они помолвились, подарил ей знаменитое кольцо, о котором много писала американская пресса, с бриллиантом в 11 карат и стоимостью за миллион, там что-то 1 200 000 долларов. Да, знаете, мне кажется, что следует еще сказать, что Трамп, ну, это на тот момент был очень известный магнат, очень богатый человек, который занимался и недвижимостью, и прочим-прочим, но еще... Он своей известности не потерял. Да, ну, потерял немного направления работы, хотя... Это правда. Можно тоже спорить на эту тему. Дело в том, что он еще занимался организацией конкурсов красоты. И, кстати говоря, в России... долгое время он был известен именно этим. Здесь, наверное, не все знали, что такое. Ну, Трамп какой-то строит Трамп-тауры. В Москве, кстати, тоже один из проектов, говорят, обсуждался. Но сюда он приезжал на организацию как раз конкурса красоты. Ну, потому что он был владельцем этого бренда. Да. Он был владельцем этого бренда, и конкурс был, естественно, его приезд был естественным, потому что он был хозяин был этого конкурса, фактически. Да. Можно я снова про скандал? Идем к семейной жизни. Вот можно, подождите, перед семейной жизнью. Ты опять скандал хочешь? Да, хочу. Смотрите. Ты пересидел на карантине, Соломин. Тебя тянет на скандал. Вот был бы, жил бы ты в нормальных условиях. Ну, потому что цивильная история. Мы же должны представить максимально широкую картинку. Тебя тянет все время каким-то скандалом. Мы тысячу раз подчеркивали, что у Мелании Трампа очень хорошая репутация в американском обществе, не только среди сторонников республиканской партии или конкретно Дональда Трампа. Достаточно широкая популярность у нее. Но среди критиков, конечно, раздаются голоса о том, что... Они связаны, опять же, с деятельностью Дональда Трампа. Что вот Дональд Трамп критикует, вы знаете, что у него очень жесткая антимигрантская политика, потому что он говорит, что очень многие мигранты сюда приезжают незаконно, и что вообще закон позволяет это делать, обходить разные инстанции, обходить разные правила и так далее. Но они же ему припоминают, что Меланья, будучи моделью в Соединенных Штатах, она получала деньги за эту работу, а жила здесь по... визе, которая не предусматривает, то есть по нерабочей визе. И вот эта часть ей тоже, ему точнее, это все в порядке ведь критики Трампа, а не в порядке критики Меланьи. Ну, да. Ты знаешь, можно к этому так подойти, и это, ты сейчас это припомнил ей, просто обидел первую леди. Но давай так. Потом у нее появилась рабочая виза, здесь это важно сказать. Если с другой стороны подойти, да. Вот скажи, вот если фотомодель из маленькой славянской деревушки, все пробившееся в этой жизни само, ничего не смогли за все эти годы предъявить в качестве упрека в ее личной жизни, кроме того, что у нее там была путаница с формой визы, это только ее хорошо характеризует. Если это единственный практически, ну, скажем так, условно скандал, который, сказать, связан был с ее именем. Ну, там много было, другое дело, что... Ее глубокоуважаемого супруга. Да, ну, естественно, в рамках политической кампании против Дональда Трампа. Ну, Дональд Трамп сам дает очень много поводов, знаешь, его покритиковать. Мне кажется, интересный момент. Все-таки их семейная жизнь, они тоже много говорят. Насколько они, так сказать... Ну, понимаешь, вот часто пишут о том, что, допустим, они спят в разных спальнях. Но должен сказать, что, насколько я знаю, а я сейчас скажу, с чем это вспомнил, вот в Белом доме, вообще говоря, на самом деле, дом не такой большой, и там есть большая часть помещений, которые вообще открыты для публики, туда ходят экскурсанты, и меньшая часть, собственно, жилая часть президента Соединенных Штатов. И там вот в личных покоях, куда, естественно, доступ закрыт для публики, там, насколько я знаю, 6 спален. 2 президентская одна, 2 спальня первой леди, 2 детские и 2 спальни охраны. Uh-huh. Находятся там круглосуточно. Кстати, вот я Нарышкину задал все время этот вопрос, он не разгадал. Задам тебе. Вот в связи с тем, что я сказал. Чем вошел в историю и первый, и на данный момент последний в этом плане, в этом своем решении был президент Обама. Вот что, какое решение президента Обамы было первое в истории Соединенных Штатов и до данного момента последнее? Связано с Белым домом. Я подсказывал тебе сейчас, подсказку давал. Подожди, ладно, не понял. Первый и последний? Он первый президент, который поселил в Белом доме тещу. Я бы не догадался. Потому что одной из спален он предоставил теще, которая, так сказать, смотрела за маленькими. У Обамы дети маленькие. Ну, а то есть две дочки, они, ну, как, не совсем маленькие. Ну, не маленькие. Так сказать, школьного возраста. Да. И вот теща, господин Джонсон, она, так сказать, мама Мишель Обамы, вот Барак Обама поселил тещу в Белом доме. Ну, это очень мило, Трамп, но, кстати, не то, чтобы Трамп, сильно афишировался. Трамп, я не помню там этого. Не, там, Трамп свою славянскую тещу не решился поселить. Так сказать, в Белом доме вместе с тестем Виктором. Но, так сказать, Мелания вот сейчас там обитает. В Белом доме. Вы же говорили, что она живет в... Она полгода, когда Трамп стал президентом, это как ты помнишь... Из-за ребенка, да. Понимаешь, она выборы в ноябре, в первый вторник после первого понедельника ноября месяца високосного года по американской конституции. В январе он вступил в должность после инаугурации, а школьный год заканчивается, как ты знаешь, весной поздней. Да. Вот она дождалась, пока Барон, их сын, закончит школу, выйдет на каникулы и вместе с сыном переехала в Белый дом. Мелания Трамп – католичка. Она была крещена отцом своим в католической вере. Дональд Трамп, по публичной информации, во всяком случае, пресвитерианец. Это одно из направлений христианской церкви, протестантизм, наверное, да, можно это назвать. Mm-hmm. Что интересно, у них есть дочь, она тоже очень известна, кстати говоря, и по общественному положению своему едва ли не превосходит статус первой леди, потому что она и в... Не у них есть дочь, у него есть дочь. У него, если да. Если Иванку Трамп, то это... Его дочь, да, я имею в виду просто, что, у семьи. Есть еще один человек семьи, так скажем. У Дональда Трампа есть еще сын Дональд, Эрик и две дочери, Иванка и Тиффани. Да, я хочу сказать про Иванку, потому что Иванка самая заметная из них, публично заметная, и у нее есть тоже свой рейтинг, и он тоже достаточно высокий. И даже писали газеты, что он тоже, как и про Меланию, кстати, тоже такое писали, что она не согласна с политикой Дональда Трампа, что она человек совершенно другого поколения, Иванка, что она совершенно других взглядов человек, она более открыта, она более... такая либеральная, что ли, чем Дональд Трамп. И вообще она часто с ним ссорится, ругается и не поддерживает многие из его инициатив. Мы до конца не знаем, какие у них на самом деле отношения, но вот я сказал не случайно про то, что... Странно было бы, если бы мы знали бы с тобой сердцевину отношений президента Соединенных Штатов с его супругой и дочкой. Это был для нас бы слишком был бы высокий... Глубина знаний наших была слишком высока. Я не случайно сказал, что Мелания католичка, что Трамп... протестант. Его дочь приняла иудаизм, когда выходила замуж за Кушнера, за своего мужа, и говорят, что этот ее выбор был для Трампа несколько удивительным, и что якобы это даже стало поводом для выяснения семейных отношений. Но это пишет пресса, опять же, мы не знаем до конца, как это было на самом деле. Так что вопрос веры у них такой очень сложный в семье. Действительно, если учесть, что Иванка приняла иудейство, так сказать, выйдя замуж за Дэвида Кушнера. Так что там мультиконфессиональная семья. Но ты знаешь, уж коли ты так любишь слухи... Обожаю. В американской прессе действительно было много сплетен, основанных на том, что Мелания Трамп не так часто... улыбается на официальных фотографиях. Да. Для американцев это непривычно. Да. Американцы привыкли видеть и на президенте, и на первой леди такую 32 зуба, так называемую голливудскую улыбку. Так ведь как только он вступил на пост президента, тут же появились статьи, что на самом деле они друг друга ненавидят, давно бы ушла из семьи. Полбеды. Были какие-то странные полуфейковые фотографии. То она взяла его за руку, то она не взяла его за руку. Это все в бескрайних просторах интернета гуляет. То, что она... На самом деле, мне кажется, там это больше, напускного, чем реально. Да. Писали, что она чуть ли не на грани развода, что она не разводится из-за того, чтобы травмировать сына. Я думаю, что они вполне, несмотря на все-таки 25 лет почти, разница в возрасте. Трамп уже 75, а Мелани исполнился полтинник. Но я думаю, что она вполне устойчивая семья. Они счастливы встретиться, она счастлива встретить ее 50-летие. Спасибо большое. Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. Меня зовут Алексей Соломин. 49 минут.